Наконец доложили, что самовар подан, и батюшка ожидает в столовой. Порфирий Владимирович окончательно стих и умилился. Отец Александр действительно уже сидел в столовой в ожидании Порфирия Владимировича. Головлевский батюшка был человек политичный и старавшийся придерживаться в сношениях с Иудушкой светского тона, но он очень хорошо понимал, что в господской усадьбе еженедельно и под большие праздники совершаются всеночные бдения, а сверх того каждое первое число служится молебен, и что все это доставляет причту не менее 100 рублей в год дохода. Кроме того, ему небезызвестно было, что церковная земля еще не была надлежащим образом отмежована, и что Иудушка, не раз проезжая мимо Поповского луга, говаривал: «Ах, хорош лужок!» Поэтому в светское обращение батюшки примешивалась и немалая доля страха иудейска, который выражался в том, что батюшка при свиданиях с Порфирием Владимировичем старался приводить себя в светлое и радостное настроение, хотя бы и не имел повода таковое ощущать. И когда последний в разговоре позволял себе развивать некоторые ереси относительно путей проведения, предбудущей жизни и прочего, то, не одобряя их прямо, видел, однако, в них не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянскому званию дерзновение ума. Когда Иудушка вошел, батюшка торопливо благословил его и еще торопливее отдернул руку, словно боялся, что кровопивец укусит ее. Хотел было он поздравить своего духовного сына с новорожденным Владимиром, но подумал, как-то еще отнесется к этому обстоятельству сам Иудушка, и остерегся. «Мжится на дворе ныне», — начал батюшка, «по народным приметам, в коих, впрочем, частицею и суеверие примечается, оттепель таковая погода предзнаменует». «А может быть и мороз. Мы загадываем про оттепель, а Бог возьмет да морозцу пошлет», — возразил Иудушка хлопотливо и даже почти весело присаживаясь к чайному столу, за которым на сей раз хозяйничал лакей Прохор. «Это точно, что человек нередко в мечтании своем стремится недосягаемое досягнуть и к недоступному доступ найти. А вследствие того или повод для раскаяния, или и самую скорбь для себя обретает». «А потому и надо нам от гаданий да от заглядываний подальше себя держать, а быть довольными тем, что Бог пошлет. Пошлет Бог тепла, мы теплу будем рады. Пошлет Бог морозцу, и морозцу милости просим. Велим пожарче печечки натопить. А которые в путь шествуют, те в шубки покрепче завернутся. Вот и тепленько нам будет». «Справедливо. Многие нынче любят кругом да около ходить. И то не так, и другое не по-ихнему. И третье вот эдак бы сделать, а я этого не люблю. И сам не загадываю, и в других не похвалю. Высокоумие это. Вот я какой взгляд на такие попытки имею». «И это справедливо. Мы все здесь странники. Я так на себя и смотрю. Вот чайку попить, закусить что-нибудь легонькое, это нам дозволено. Потому Бог нам тело и прочие части дал. Этого и правительство нам не воспрещает. Кушать кушайте, а язык за зубами держите». «И опять-таки вполне справедливо», — крякнул батюшка и от внутреннего ликования стукнул об блюдечко донышком опорожненного стакана. «Я так рассуждаю, что ум дан человеку не для того, чтобы испытывать неизвестное, а для того, чтобы воздерживаться от грехов. Вот ежели я, например, чувствую плотскую немощь или смущение и призываю на помощь ум, укажи, мол, пути, как мне ту немощь побороть, вот тогда я поступаю правильно. Потому что в этих случаях ум действительно пользу оказать может». «А больше все-таки вера», — слегка поправил батюшка. «Вера сама по себе, а ум сам по себе. Вера на цель указывает, а ум пути изыскивает. Туда толкнется, там постучится, блуждает, а между тем и полезное что-нибудь отыщет. Вот лекарства разные, травы целебные, пластыри, декокты. Все это ум изобретает и открывает. Но надобно, чтоб все было согласно с верою. На пользу, а не на вред. И против этого возразить ничего не могу. Я, батя, книжку одну читал. Так там именно сказано, услугами ума, ежели он и верою направляется, отнюдь не следует пренебрегать. Ибо человек без ума в скором времени делается игралищем страстей. А я даже так думаю, что и первое грехопадение человеческое от того произошло, что дьявол в образе змея рассуждение человеческое затмил. Батюшка на это не возражал, но и от похвалы воздержался, потому что не мог себе еще уяснить, к чему склоняется Иудушкина речь. Часто мы видим, что люди не только впадают в грех мысленный, но и преступления совершают, и все через недостаток ума. Плоть искушает, а ума нет, вот и летит человек в пропасть. И сладенького-то хочется, и веселенького, и приятненького, а в особенности, ежели женский пол. Как тут без ума уберечись? А коли ежели у меня есть ум, я взял конфорки или маслица, там потер, в другом месте подсыпал, смотришь, искушение это с меня как рукой сняло. Иудушка замолчал, как бы выжидая, что скажет на это батюшка. Но батюшка все еще недоумевал, к чему клонится Иудушкина речь, и потому только крякнул и без всякого резона сказал: «Вот у меня на дворе куры. Суетятся по случаю слоноворота, бегают, мечутся, мест нигде сыскать не могут». «И все от того, что ни у птиц, ни у зверей, ни у пресмыкающих ума нет». Птица — это что такое? Ни у ней горе, ни заботочки. Летает себе. Но вот давеча смотрю в окно, копаются воробьи носами в навозе. И будет с них. А человеку этого мало. Однако в иных случаях и Писание на птиц небесных указывает. В иных случаях это так. В тех случаях, когда и без ума вера спасает, тогда птицам подражать нужно. Вот Богу молиться, стихи сочинять. Порфирий Владимирович умолк. Он был болтлив по природе, и в сущности у него так и вертелось на языке происшествие дня. Но, очевидно, не созрела еще форма, в которой приличным образом могли быть выражены разглагольствия по этому предмету. «Птицам ум не нужен, — наконец сказал он, — потому что у них соблазнов нет. Или лучше сказать, есть соблазны, да никто с них за это не взыскивает. У них все натуральное. Ни собственности нет, за которой нужно присмотреть, ни законных браков нет, а следовательно, нет и вдовства. Ни перед Богом, ни перед начальством они в ответе не состоят. Один у них начальник — петух». «Петух, петух, это так точно. Он у них вроде как султан турецкий». «А человек все так сам для себя устроил, что ничего у него натурального нет, а потому ему и ума много нужно. И самому, чтобы в грех не впасть, и других бы в соблазн не ввести. Так ли, батя?» «Истинно это правда. И Писание советует соблазняющее око истребить». «Это ежели буквально понимать. А можно и не истребляя око, так устроить, чтобы оно не соблазнялось. К молитве чаще обращаться. Озлобление телесное усмирять». Вот я, например, и в паре, и нельзя сказать, чтобы хил, ну и прислуга у меня женская есть, а мне и горюшка мало. Знаю, что без прислуги нельзя, ну и держу. И мужскую прислугу держу, и женскую, и всякую. Женская прислуга тоже в хозяйстве нужна. На погреб сходить, чайку налить, насчет закусочки распорядиться, ну и Христос с ней». Она свое дело делает, я свое. Вот мы и поживаем. Говоря это, Иудушка старался смотреть батюшке в глаза. Батюшка тоже с своей стороны старался смотреть в глаза Иудушке. Но, к счастью, между ними стояла свечка. Так что они могли в волю смотреть друг на друга и видеть только пламя свечи. И притом я и так еще рассуждаю, ежели с прислугой в короткие отношения войти, непременно она командовать в доме начнет. Пойдут это дрязги да непорядки, перекоры да грубости, ты слово, а она два, а я от этого устраняюсь. У батюшки даже в глазах зарябило. До того пристально он смотрел на Иудушку. Поэтому и чувствуя, что светские приличия требуют, чтобы собеседник хоть от времени до времени вставлял слово в общий разговор, он покачал головой и произнес: «А ежели при этом еще так поступать, как другие, вот как соседушка мой, господин Анпетов, например, или другой соседушка, господин Утробин, так и до греха недалеко. Ну, вон у господина Утробина никак с 6 человек этой пакости во дворе копается. А я этого не хочу. Я говорю так, коли Бог у меня, моего ангела-хранителя, отнял, стало быть, так его святой воле угодно, чтобы я вдовцом был. А ежели я, по милости Божьей, вдовец, так, стало быть, должен вдоветь честно и ложе свое нескверно содержать. Так ли, батя?» «Тяжко, сударь». «Сам знаешь, что тяжко. И все-таки исполняю. Кто говорит «тяжко», а я говорю «чем тяжче, тем лучше, только бы Бог укрепил». Не всем сладенького да легонького. Надо кому-нибудь и для Бога потрудиться. Здесь себя сократишь, там получишь. Здесь трудом это называется, а там заслугой зовется. Справедливо ли я говорю?» «Уж на что справедливее». «Тоже и об заслугах надо сказать, и они неравные бывают. Одна заслуга большая, другая заслуга малая. А ты как бы думал?» «Ну как же, возможно, большая ли заслуга или малая?» «Так вот оно на мое и выходит. Коли человек держит себя аккуратно, не срамословит, не суесловит, других не осуждает, коли он притом никого не огорчил, ни у кого ничего не отнял, ну и насчет соблазнов этих вел себя осторожно, так и совесть у того человека завсегда покойна будет, и ничто к нему не пристанет, никакая грязь. А ежели кто из-за угла и осудит его, так, по моему мнению, такие осуждения даже в расчет принимать не следует, плюнуть на них, и вся недолга». «В всех случаях христианские правила прощения преимущественнее рекомендуют». «Ну, или простить. Я всегда так и делаю. Коли меня кто осуждает, я его прощу. Да еще Богу за него помолюсь. И ему хорошо, что за него молитва до Бога дошла. Да и мне хорошо. Помолился, да и забыл». «Вот это правильно. Ничто так не облегчает души, как молитва. И скорби, и гнев, и даже болезнь, все от нее, как тьма ночная от солнца бежит». «Вот и слава Богу. И всегда так вести себя нужно, чтобы жизнь наша, словно свеча в фонаре, вся со всех сторон видна была, и осуждать меньше будут. Потому не за что. Вот хоть бы мы посидели, поговорили, побеседовали, кто же может нас за это осудить? А теперь пойдем да Богу помолимся, а потом и баиньки. А завтра опять встанем, так ли, батюшка?»